Трубка его плохо тянула. Он встал, чтобы поискать, чем бы ее прочистить. А может, просто хотел скрыть неловкость. «Мама хотела, чтобы ты пожила здесь до рождения ребенка. Она собиралась распорядиться, чтобы тебе приготовили твою прежнюю комнату». «Да, я знаю. Обещаю, что не буду тебе мешать». «Дело не в этом. В то время было совершенно ясно, что тебе следует ехать не куда-нибудь, а только в отчий дом. Но мне, понимаешь ли, только что предложили пост главного судьи на Багамах, и я принял это предложение». «Ох, папа, как я рада! Поздравляю тебя!» «Предложение это немного запоздало. Я уже не мог сообщить о нем твоей покойной матери. Оно доставило бы ей большое удовлетворение». Вот она, горькая ирония судьбы. После всех своих хлопот, унижений и разочарований миссис Гарстин умерла, так и не узнав, что ее честолюбивый замысел все же осуществился. «Я отплываю в начале будущего месяца. Этот дом я, разумеется, поручу продать. Думал продать и мебель. Мне очень жаль, что ты не сможешь остаться здесь жить. Но если тебе захочется взять что-нибудь из мебели, чтобы обставить квартиру, мне доставит истинное удовольствие тебе это подарить». Китти глядела в огонь. Сердце у нее колотилось. Даже странно было, до чего она вдруг разволновалась. Наконец она заставила себя заговорить. Голос слегка дрожал. «А мне с тобой нельзя поехать, папа?» «Тебе?» «Ох, моя дорогая!» Лицо его вытянулось. Китти часто слышала это выражение, но считала, что так просто говорится. А тут впервые увидала воочию, да так явственно, что даже испугалась. «Но ведь все твои друзья здесь, и Дорис здесь. Я думал, тебе будет гораздо лучше, если ты снимешь квартиру в Лондоне. Я не знаю в точности, какими средствами ты располагаешь, но рад буду вносить квартирную плату. Денег у меня на жизнь достаточно. Я еду в совершенно незнакомое место. Какие там условия, понятия не имею. К незнакомым местам мне не привыкать. Лондон для меня теперь ничто. Мне здесь нечем было бы дышать». Он закрыл глаза, и ей показалось, что он сейчас заплачет. Лицо его выражало безграничное горе. Сердце разрывалось на него, глядя. Она не ошиблась. Смерть жены была для него избавлением, и теперь эта возможность полностью порвать с прошлым сулила ему свободу. Он уже видел впереди новую жизнь и, наконец, после стольких лет, покой и призрак счастья. Сердцем она поняла, как он настрадался за 30 лет. И вот он открыл глаза, не удержавшись от тяжелого вздоха. «Разумеется, если тебе хочется ехать, я буду очень рад». Жалкое зрелище. Борьба была короткой. Он покорился чувству долга. В этих немногих словах было отречение от последней надежды.